«Какие странные фортели выкидывает жизнь», — глубокомысленно подумал я. «Какие причудливые арабески сплетает». Но после пережитого сегодня ужаса, после преследования и резни, я не испытывал к нему ни вражды, ни злорадного чувства. Много испанцев погибло в этот день, но врагов еще больше. Чаши моих весов уравновесились. Распростертый передо мной человек был беззащитен, а я присытился кровью. И потому спрятал кинжал в ножны. Выбрался наружу, подошел к капитану Алатриста и прочим. «Там человек», — сказал я, — «солдат». Алатриста не переменил позы при моем появлении, лишь поднял голову. «Наш или голландец?» «Голландец, наверное, или англичанин. Еле живой». Капитан медленно покивал, словно соглашаясь с тем, что странно было бы в такой час наткнуться на еретика, целого и невредимого. Потом пожал плечами. «Зачем, мол, я все это ему рассказываю?» «Думаю, надо бы помочь ему». Тогда он, наконец, и очень медленно перевел взгляд на меня. «Ты думаешь?» — пробормотал он. «Да». Какое-то время он молча рассматривал меня. Потом полуобернулся к Себастьяну Копансу, который по-прежнему молча сидел рядом, откинув голову к стене и сдвинув свой платок к самому затылку. Алатриста коротко переглянулся с арагонцем и вновь взглянул на меня. Стало слышно, как потрескивает пламя. «Думаешь, значит?» — повторил он рассеянно. С трудом разминая затекшие ноги, капитан пошевелился, поднялся. Он был явно не в духе и очень утомлен. Я видел, что Копанс тоже встал. «Где он?» «В доме». Я провел их по комнатам и узкому коридорчику, туда, где оставил раненого. Тот все так же неподвижно полусидел в углу и еле слышно стонал. Алатриста остановился на пороге, оглядел голландца и лишь затем подошел вплотную. Склонился над ним и довольно долго всматривался. «Голландец», — заключил он. «Мы можем помочь ему?» — спросил я. Плясавшая на стене тень замерла. «Конечно». Захрустели под сапогами обломки плитки. Это Себастьян Копанс прошел мимо, приблизился к раненному и, заведя руку за спину, достал бискаец. «Идем отсюда», — сказал мне капитан. Противясь давлению его тяжелой руки, которая влекла меня к выходу, я успел увидеть, как Копанс взмахом кинжала перерезал голландцу горло от уха до уха. Дрожа от ужаса, я вскинул голову, чтобы взглянуть в лицо Алатристы. Оно тонуло во мраке, но я знал, что глаза его устремлены на меня. «Но ведь...» — запинаясь, начал было я и тотчас осекся, мгновенно осознав, что слова бесполезны. Повинуясь безотчетному порыву, дернул плечом, чтобы стряхнуть руку Алатристы. Не тут-то было. Он держал меня крепко. Копанс выпрямился и с обычной своей невозмутимостью обтер лезвие о рукав убитого, сунул кинжал в ножны. Потом обошел нас и по коридорчику двинулся наружу, не вымолвив ни слова. Я резко крутанулся на месте и, наконец, высвободился. Шагнул к убитому. Все осталось по-прежнему. Только стихли стоны, да палатному нагруднику поползла густая, темная, поблескивающая струя, и багрянец ее сливался с сочившимся сквозь стекло заревом. Юный голландец казался еще более одиноким, чем прежде. До того одиноким, что сердце мое сжалось нестерпимой жалостью. Показалось на миг, будто это я полусижу на полу, привалясь спиной к стене, устремив неподвижные, широко раскрытые глаза во тьму за окном. И ведь кто-то ждет его возвращения, а он не вернется никогда. Мать ли, невеста, сестра, отец. Кто-то ведь молится за него, просит Бога поберечь его в бою, сделать так, чтобы не ранили, не убили, чтобы он пришел домой. Должно быть, Там цела еще его младенческая колыбель. Там стены, видевшие его маленьким, помнят, как он рос и мужал, и никто покуда не знает, что его больше нет».